Джордж Эллиот. Годы жизни 1819-1880. Курсив. Настоящее имя Мэри Анн Эванс, английская писательница. Из философии позитивизма заимствовала идею постепенной эволюции общества и гармонии классов. Автор романов «Мельница на Флоссе» 1860-й. Сайлес Марнер, 1861, Миддлмарч, 1871-1872 год. Конец курсива. Под этим псевдонимом скрывалась женщина, причем женщина нового типа, поистине воплотившая эмансипированную даму XIX века. Эллиот являла собой феминистку в самой крайней радикальной форме, и Жорж Санд, по сравнению с нею, представляется всего лишь романтически настроенной мечтательницей. В первое знакомство с произведениями Эллиот кажется, что вряд ли кто из английских писателей отличался столь резко выраженным мужскими чертами, как эта романистка. Но позже понимаешь, как невозможно спрятать волчьи зубы под заячьей маской. Так не упрячешь под позитивной философией и резкими суждениями женскую натуру. И чем больше будешь подпускать жестокости и рационализма, тем очевиднее откроется человеческая слабость автора. Впрочем, нельзя отрицать, что Эллиот – самая образованная английская романистка XIX века, и в этом отношении превосходит и Диккенса, и Теккерея. Художественные достоинства ее произведений могут быть оспорены, зато могучий аналитический ум Эллиот не вызывает сомнений. Мэри Энн Эванс происходила из небогатого, но очень почтенного буржуазного английского семейства, где традиции чтили неукоснительно. Ее отец был мастером на все руки, работал управляющим в чужих имениях, сам хозяйствовал на ферме, знал тонкости всех сельскохозяйственных работ. Мэри была любимицей отца. Мистер Эванс разглядел рано проявившийся мужской глубокий ум дочери. Вот только внешность и природа ее наделила непривлекательной. Небольшая худощавая фигурка с непропорциональной большой и тяжелой головой, рот с огромными, выдающимися вперед английскими зубами. Нос, хотя и правильного, красивого очертания, но слишком массивный для женского лица. Какая-то старомодная, странная прическа, черное платье из легкой полупрозрачной ткани, выдающие худобу и костлявость шеи, и вещи, выставляющие на вид болезненную желтизну лица. Такой нелицеприятный портрет Эллиот дает Софья Ковалевская, высоко ценившая жизненные позиции писательницы и ее творчество. Правда, познакомилась Ковалевская с Эллиот в те годы, когда Джордж уже было к 50, да и нужно сделать скидку, что выше произведенный портрет написан женщиной, пусть и достаточно умной. Однако отзывы мужчин о внешности Эллиот по общему впечатлению мало отличались от мнения Ковалевской. Большой ценитель женской красоты Иван Сергеевич Тургенев отмечал, что ему редко приходилось встречать столь непривлекательную женщину, каковой показалась ему английская писательница. Оговаривается при этом, что Эллиот была первой дамой, заставившей его поверить в безумное очарование некрасивой женщины. Надо сказать, что обаяние Эллиот, в отличие от ее ума, вызревало долго. До 32 лет Мэри оставалась старой девой и жила с отцом, зарабатывая на кусок хлеба. Она получила рядовое английское образование в частном пансионе, где особое внимание уделялось религиозным наставлениям и долгое время представляла из себя ретивую пуританку. Однако пуританство сошло на нет под влиянием, по-видимому, чисто женского бунта против одиночества, скудости существования и недостатка тепла. Мэри отказалась от посещения церкви, начитавшейся книг радикально настроенных мыслителей. Только через 9 месяцев гнев отца и мольбы родных склонили ее к компромиссному решению сопровождать мистера Эванса в церковь. Однако с окружающим миром девушка больше примириться не смогла. Замкнутая, чуткая до болезненности ко всякому диссонансу, Мэри всегда жила в своем, ею созданном мире. Закомплексованная, мучительно переживающая собственное несовершенство, она, возможно, никогда не поднялась бы над боязнью падения и ошибки, не сложись обстоятельства второй половины ее жизни столь удачно. Никто не знает, от какой точки отсчета может быть дан старт жизненному успеху. Для Мэри бег к славе начался со смертью старого мистера Эванса. Свобода дала возможность оставшейся совершенно одной презрелой девушке обрести круг знакомых, равных ей по уровню образования и умственным запросам. Через философа Герберта Спенсера и издателя Чепмена, с которыми у нее установились тесные деловые контакты, Мэри познакомилась с Джорджем Генри Льюисом. С этим мужчиной наша героиня осознала, что и она может быть нравится, что ей судьба уделила кусок от пирога женского счастья. Не обладая привлекательной внешностью, Мэри, однако, в совершенстве овладела еще более мощным оружием, сражающим наповал мужские сердца. Она умела слушать, но не так, как умеет растворяться в партнере душечки, а как умеет слушать только умные женщины. Рассказчица она была плохая, и в общем разговоре тоже мало выделялась, даже редко принимала в нем участие, писала об Эллиот Софи Ковалевская. Зато она в высшей степени владела искусством, так сказать, втягивать человека в разговор. Она не только на лету ловила и угадывала мысли того лица, с которым говорила, но словно подсказывала их ему, как бы бессознательно руководила ходом его мысли. «Я никогда не чувствую себя таким умным и глубоким, как во время разговора с Джорджем Эллиотом», сказал мне однажды один наш общий приятель. Но какой же мужчина устоит перед возможностью ощутить себя гением мысли? Оказывается, первые феминистки вовсе не ставили своей целью морально уничтожить мужчину. Во всяком случае, восхищение Льюиса своей подругой дало Мэри уверенность в себе и способствовало ее решению начать писать. К началу знакомства Мэри и Льюиса последний являлся одним из вождей английского позитивизма. И хотя его главный труд «Физиология обыденной жизни» 1859-1860 еще не был написан, Льюис пользовался известностью в литературных и научных кругах. Сложность их отношений заключалась в том, что Льюис был женат и имел 3 сыновей, что, конечно, делало брак Мэри с любимым невозможным. В 1853 году, когда наша героиня стала открыто жить с Льюисом, вся родня Эвансов отвернулась от нее. Однако Мэри не посчиталась даже с гневом горячо любимого ею брата Айзека. Она скорее равнодушно воспринимала наносимые ее самолюбию мелкие уколы, когда уже будучи известной писательницей, ее не принимали в светских салонах, и когда ее избегали знакомить со своими женами и дочерьми даже те, кто высоко ценил талант Эллиот. Зато в лице Льюиса Мэри обрела надежного друга, буквально раскрывшего ее талант. Свидетельства современников о личности Льюиса и даже о его внешности настолько противоречивы, что можно подумать, будто речь идет о разных людях. Ясно одно, что человек этот был незаурядным, весьма общительным и обаятельным. Многие отмечают, что являлся он полной противоположностью своей подруге. Веселый, живой, прекрасный рассказчик. Он собирал вокруг себя людей с легкостью и казался даже несколько поверхностным рядом с глубокомысленной, тяжеловесной Мэри. Во всяком случае, что бы ни говорили о Льюисе, своей счастливой литературной судьбой, да, по-видимому, и женским благополучием, наша героиня обязана своему неназванному мужу. С его же легкой руки Мэри Эванс превратилась в Джорджа Эллиота. Этим псевдонимом писательница подписала свое первое художественное произведение в январе 1857 года – новеллу «Печальная участь достопочтенного Эймоса Бартона». Возможно, не поддержи Льюис болезненного самолюбия своей подруги, не выставляй он на показ даже с явным преувеличением ее достоинств, не состоялось бы и триумфа нашей героини. Так что феминизм всего лишь порождение хорошего отношения к умным женщинам. Роман, который сделал Эллиот знаменитый, был опубликован в 1859 году и назывался «Адам Бид». Критики ее книгу сравнивали с произведениями Диккенса и Теккерея, которые и сами пришли в восторг от нового писателя и вместе с другими читателями сгорали от нетерпения узнать истинное имя великого незнакомца. Надо отдать должное психологическим способностям Диккенса. Он по каким-то нюансам догадался, что автор нашумевшего произведения – женщина, а ведь даже издатель ее книг на первых порах не подозревал этого, получая рукописи из рук Льюиса. Но однажды Льюис пригласил издателя к себе на обед, обещая познакомить с великим незнакомцем. Обед втроем продолжался весьма долго. И когда гость выразил сожаление, что Эллиот все-таки не явился, Льюис со смехом представил озадаченному издателю свою жену. Так впервые был раскрыт псевдоним автора нашумевшего романа «Адам Бит». Нашлись самозванцы, которые пытались присвоить себе имя Джордж Эллиот. Мэри Энн Эванс вскоре пришлось написать в «Таймс» письмо, раскрывающее секрет ее авторства. Роман «Мельница на Флоссе» 1860 год тоже принес Эллиот славу, которая теперь возрастала всякий раз с выходом в свет новой книги. Наша героиня быстро стала знаменитой. Ей простили даже необычный брак. Теперь многие сами добивались знакомства с нею. На субботних приемах в ее лондонском доме можно было увидеть самых выдающихся писателей, философов, журналистов, английских приезжих, причем многие не удостаивались даже разговора с писательницей. Душой общества по-прежнему был Льюис, а Эллиот всегда сидела в стороне, в неизменном своем вольтеровском кресле, защищенная от лампы широким абажуром, и посвящала свой разговор лишь одному какому-нибудь избраннику. Положение Эллиот в обществе представлялось весьма курьезным. С одной стороны, она нарушила нормы морали, деля постель с человеком, который не являлся ее мужем, да еще и при живой жене. С другой стороны, авторитет Эллиот как писательницы был столь непререкаем именно в вопросах нравственности, что на нее в Англии взирали как на наставницу учителя жизни Сивиллу. Сама королева Виктория, славящаяся строгими моральными принципами, была ревностной почитательницей Эллиот и рекомендовала романы писательницы своим внучкам. В 1878 году Льюис скончался. Казалось бы, Эллиот, потеряв такого преданного друга, должна была впасть в отчаяние. Однако, спустя несколько месяцев после кончины мужа, она, несмотря на преклонный возраст, вышла замуж вторично. И снова ее брак потряс общественность английской столицы. На этот раз ее избранником стал неженатый, свободный, но 30-летний Джон Уолтер Кросс. Софья Ковалевская, приглядываясь к союзу Эллиот и Льюиса, находила, что Мэри сошлась со своим другом без страсти, а скорее по расчету. Она сопроводила свои выводы тонкой психологической подоплекой, указывая, что их брак не нашел отражения ни в одном произведении Эллиот, в то время как любая волнующая писательницу деталь немедленно освещалась на страницах ее романов. Следовательно, рассуждала Ковалевская, роман с Льюисом не задевал души Эллиот, да и вообще, судя по сочинениям Мэри, в ней много было рассудочности, логики и совсем немного чувства. Союз с Льюисом был, наверное, хорошо обдуманным шагом, поступком, которым она определила свою будущую жизнь. С последним законным мужем все было, вероятно, не так. Постаревшая Эллиот любила этого доброго, глуповатого красавца. Больше всего поражали в нем карие глаза, простодушные и преданные, как у большой ньюфаундлендской собаки, и рот, который по своему тонкому очертанию и нервному подергиванию губ скорее шел бы к женскому лицу и как-то даже противоречил вполне здоровому, откровенному выражению всей остальной фигуры. Эллиот по-прежнему выглядела старухой, не утруждала себя смотреться молодящейся рядом со свеженьким мужем, но в нем не проглядывала и тень беспокойства или озабоченности мнением окружающих. Никто так и не узнал истинного намерения молодого человека, женившегося на знаменитой писательнице. Он, кстати, был достаточно обеспечен, чтобы желать завладеть состоянием Эллиот. Да и наша героиня была достаточно умна и цинична, чтобы обещать молодому мужу часть своего богатства. Она предусмотрительно завещала нажитое детям Льюиса от первого брака, искупая тем самым вину перед ними. Возможно, Кросс действительно любил свою жену и преклонялся перед ее умом. Возможно, он решил свои внутренние психологические проблемы. Жаль, что дальнейшей жизнью мужей знаменитых жен история не интересуется, и мы не знаем, как сложилась судьба Кросса после смерти Эллиот. Может быть, зная это, мы бы и приоткрыли тайну последних лет нашей героини. Во многих своих романах Эллиот любила разрешать труднейшие жизненные узлы смертью. Так было в «Мельнице на Флоссе». Когда маги, героиня умирает, пожертвовав своей любовью ради кузины. В «Мидлмарче» мистер Казабон уходит из жизни, не дождавшись доведения конфликта до логического конца. Смерть в произведениях Эллиот становилась примирительницей всех проблем, в которые затягивали ее героев человеческие страсти. Когда однажды об этом сказали писательнице, она ответила: «Неужели вы не замечали, что в жизни действительно так и бывает? Я лично не могу отказаться от убеждения, что смерть более логична, чем обыкновенно думают. Когда в жизни положение становится чересчур натянуто, когда нигде не видать исхода, когда обязанности самые священные взаимно противоречат одна другой, тогда является смерть, внезапно открывает новые пути, о которых никто и не думал прежде, и примиряет то, что казалось непримиримым. Сколько раз случалось уже, что доверие к смерти придавало мне мужество жить». Эллиот знала, что говорила. Она скончалась неожиданно, так и не успев надоесть своему юному мужу, не пережив своей популярности.